Глава 15. Мир орков. На следующий день. «Туда и...» — указывала худенькая эльфийка. Милая девушка указывала мне маршрут, и мы неторопливо ехали по лесу. Все же обычно этим маршрутом она ходила пешком, так что если быстро двигаться, то эльфийка не может сориентироваться в местности. Двигались мы от горы крепости орков к деревне эльфов. А еще сзади сидела Кира, прижимаясь ко мне, иногда тыкая пальцем меж ребер. Все еще обижается. Но разве я виноват, что ее так забавно дразнить? Да и она меня вчера чуть не утопила. Мся моя была глупой, но мой праведный гнев был утолен. Для чего здесь Кира? Она помогает нам ехать быстрее, можно сказать, выравнивать некоторые проблемные места на нашем пути, ну и защищает колеса от повреждений. Ехали мы достаточно долго, чтобы устать, но мы уже почти приехали, и, как я понял, эльфийские племена жили кто как. Сейчас мы ехали к племени, которое жило в ареале обитания хищников, поэтому они жили на деревьях, а значит, есть шанс, что эльфы уцелели. Думал я, пока мы не наткнулись на отряд орков, точнее, мы его услышали, и они с кем-то сражались. «Кир, за руль, если что, уезжай». Я остановил машину и сошел с мощного байка, девушка же быстро заняла руль и кивнула мне. Ну а я, одетый во все легкое, поспешил на шум и увидел... Жуть я увидел. Это были полутораметровые хищные грибы с руками-шипами. Они теснили орков, пытаясь окружить, а зеленые медленно отступали, отбивая все нападения. «Гарк!» — крикнул один из зеленых во фланге, глядя, как товарищи повалили. Рванув вперед, орк одним ударом снес шляпу гриба. Вот только монстр не умер. И руки шипы вонзились в грудь орка, однако кожаная броня выдержала, и взбешенный орк пнул тварь. Гриб упал, но на его месте тут же встал другой и напал на воина. Орк кричал от ярости и злости, рубя грибы, но пробиться так и не смог. Его повального товарища, может, даже брата, облепили грибы, вонзая в того свои руки шипы. Но вдруг чудовища потеряли к зеленому интерес и навалились на других зеленых, а этот начал подниматься. Точнее, теперь это было лысое бледнеющее существо с грибами на макушке, но при этом орк держал в руках топор и, взревев, бросился на своего товарища. Всего орков было 30 без гоблинов, и думаю, что они просто разведчики, ну или им дали по башке, и орки убежали, а теперь попали в засаду. Я же продолжил наблюдение, дабы... Да просто интересно, вот и наблюдаю. Орки же постепенно несли потери, и чем больше орков заражалось, тем тяжелее было оставшимся. Но вскоре мне это надоело, и я вышел с автоматом в руках, да положил 10 зеленых. Оставшиеся взревели от ярости, но были окружены грибами, а потом и сметены. Их души ушли древу. И стоит уточнить, что теперь мне не нужно подходить к ним, дабы поглотить. Достаточно сосредоточиться, и все они потянутся ко мне. Это очень пригодилось при осаде лагеря орков. Мы там около 2000 душ поглотили. Ладно, не мы, а демон. И жаль, что Ичи отбирает большую часть добычи, так что за ту битву древо выросло лишь на 4 метра. «Грибы?» – удивилась Кира, когда подъехала к побоищу. «Грибы не ели орков, как и ранее подумал». Впивались в них и заражали, так что орки сейчас восставали и куда-то пошли вместе с грибами. Наша эльфийка поджала ушки от страха, но грибы ее не тронули. «Ага, жуткие грибочки. Интересно, они вкусные?» Я посмотрел на эльфийку, а она замотала головой. Видимо, невкусные. Жаль. Мы поехали дальше, и то тут, то там замечали следы сражений. Похоже, орки шли к деревне, и что-то мне это не нравится. Нет, не то, что зеленые не дошли до эльфов, а количество чудовищ. И да, я угадал, ведь когда мы приехали, пришлось выругаться. Здесь все в монстрах. Они взяли ушастых в осаду, и, судя по всему, весьма длительную. В этом месте росли высокие крепкие деревья, и на уровне 4-го этажа были размещены небольшие домики. Думаю, внутри максимум небольшая комнатка с кроватью и все. Но на одном дереве могло быть до 4 домов. Сделаны они же в основном из веток и шкур. Но также много где использовались доски, чаще всего в фундаменте. Уже не раз вижу доски, но не вижу, где их делают. Хотя, возможно, это поставки высших эльфов, как и гвозди с металлом и инструментами. «Живые!» — обрадовалась ушастик и замахал рукой. И да, там наверху из домов стали выглядывать эльфы, худые, измученные, похоже, они давно не ели. А еще вижу, что лишь немного. Дома-деревья соединены веревками или мостиками. «Я хранитель древа мира, не вашего, своего древа!» Громко произнес я, спускаясь с байка. «Богиня Инни разрешила мне вас забрать к себе, пока вы рядом со мной. Порождение леса вас не тронут. Спускайтесь!» Я подошел к ближайшему дереву и увидел там углубление в коре. По ним эльфы взбирались на дерево. Но сверху упала веревка, и мужчина в одежде и грубой ткани и кинжалом на поясе начал спуск. Несмотря на голод и жажду, он весьма ловко спустился и, к своему удивлению, обнаружил, что грибы и правда не напали. Хотя тут еще и зомби были. Хм, ладно, неважно. «Кто ты?» — спросил меня эльф, внимательно разглядывая. «Ты не Майзи, но похож». «Ха-ха!» — заржала Кира, зараз такая. «Я из другого мира. Майзи напали на меня, но я не стал это терпеть и пришел сюда», — ответил я, и к нам подошла моя эльфийка. На ней были футболка, джинсы и кроссовки. Ну и начался ее рассказ. Как я их спас, убил орков и просад. «Значит, ты хочешь властвовать над нами?» «Да, но я не заставляю. Вот только Ини уничтожит всех вас, так что если вы самоубийц, то оставайтесь». Пожал плечами и окинул взглядом другие деревья. «Не очень большая деревня. Человек на 500, не более». «Что нам нужно будет делать? Какую жизнь ты нам дашь?» — спросил ушастый. «Вам придется защищать древо мира, а также собирать урожай. Нет ничего такого, с чем бы вы не справились». Мужчина призадумался и крикнул, после чего с дерева начали спускаться еще три эльфа. Кажется, я ошибся в их количестве. Из домов повыглядывали полчища ушастых. «Здесь спасшиеся из соседней деревни», — пояснил эльф. «И хорошо, что я сделал жилья с запасом». Я резко бросился вперед и поймал упавшую девушку. У нее не осталось сил, чтобы спускаться. «Спасибо», — поблагодарила тощая девушка и обмякла. Сознание потеряла. Миг спустя она исчезла. «Я перенес ее к древу мира», — объяснил мужчине. «А вы?» — обратился уже к зомби и грибам. «Прочь! Вы мешаете! Прочь!» — я сказал. Топнув ногой, послал волну манны, и чудовища обернулись ко мне, а затем начали расходиться. Вскоре здесь никого не осталось, и эльфы стали аккуратно спускаться. «Берите свои вещи, книги и прочее, сюда вы больше не вернетесь», — объяснял я. Ну, эльф почти ничего не было. Лишь у старейшины, который не пережил жажду и голод, нашли небольшую библиотеку и кое-какие вещи. Эльфы, кстати, пили древесный сок, но им не напьешься, ибо его мало. В итоге население ушастиков в саду выросло почти на 1000. Мало кто из стариков пережил голодовку, а некоторые вовсе отдали себя на растерзание, дабы сэкономить ресурсы деревни. Дальше мы не поехали, потому что уже вечереет, и ближайшие поселения уничтожены. Так что мы вернулись в сад, и я вновь расширил поля. Дыни, арбузы, черешни, зерновые, что у нас только не выращивается. Но это лишь начало. Работы будет много. Настя уже занялась заказом тележек и повозок для козлов. Потом и автотранспорт появится. А еще нужно будет наладить процесс складирования. Ну и удобрений нужно больше. И я не только про трупы врагов, но и про обычные удобрения. Древо даже старый автомобиль можно переварить и пустить на железо для урожая. Так что я попросту пришел на свалку. Небольшую, что за городом. И чего здесь только не было. Стройматериалы, бытовая техника, машин, стекло и прочее. «Приятного аппетита!» — сказал я. И из меня хлынула манна. А свалка начала опускаться под землю. И нет свалки. Все. Ха, легкотня. С двумя якорями сила воздействия древа на наш мир существенно увеличилась. Вот только на третий якорь, думаю, уйдет столько манно-кристаллов, что я буду плакать. С каждым разом их нужно все больше и больше. Ладно. Древо поглотило свалку и насытилось едва ли не всевозможными минералами. О! Даже золото есть. Если бы не расход ОД, я бы все свалки поглотил. Слушаем. Мне вдруг позвонили. Дмитрий Андреевич, я только что получил свежую фотографию. Спутниковый снимок, я не могу понять. В Нефтянске растет дерево? Недоумевал Соловьев. Небольшой эксперимент. Почти не врал ему. Я посадил дерево в логове гигантского энтропа. Он уже умер, так что не переживайте. Дерево же, оно, можно сказать, поглотило все кристаллы, что там были. Так что дерево не только вырастет, но и очистит минимум часть города от энтропии. Подождите, как это возможно? Для древовых нет ничего невозможного. Главное, не мешайте, и Нефтянск будет очищен. Ха. «А вам нужны руины?» «Не понимаю, о чем вы». «Ну, вдруг на месте Нефтянска появится лес. Что вы об этом думаете?» «Думаю, что это бред и невозможно». «А если возможно?» Заулыбался я сам себе от своего гения. «Лес — это идеально. Город после энтропии уже не восстановить. Будет проще построить новый». «Вот и хорошо». Завершив звонок, вернулся в сад. «Лес, вероятно, потом спилят, когда будут город восстанавливать. Но что поделать? Сейчас же важно очистить территорию, а еще ресурсы... Му-ха-ха-ха-ха!» Нефтянск. Некоторое время спустя. «Злодей ты!» — ворчала Женя, стоявшая перед узловым деревом. «Мы купались, загорали, и хорошо было. А теперь придется немного поработать. Вот смотри». Я указал на соседнее здание. Оно было грудой обломков, которые уже осыпались. А потом взяло и ушло под землю. Затем Женя ударила огнем, испаряя снег. И там лишь земля. «О, даже подвал исчез», — удивилась та. «Ага, осад получил железобетон», — улыбался я, и на лице девушки появилось озарение. «Мы перестанем закупать бетон, ибо он тут халявный?» «Да», — подтвердил я. В этот момент из земли вырвались крохотные деревья, трава и кусты. Лес решил расшириться. «Все, кушай». Из меня хлынула манна, и дороги, обломки, канализация, все стало исчезать, освобождая место для леса. «ОД, конечно, тратится», — вздыхала Женя. «Теперь понятно, для чего тут я». «Да, мы пошли охотиться, очищая дом за домом, а потом руины исчезали, пропадая под землей. Этим мы занимались до самой ночи, а потом и следующий день. Правда, в этот раз с нами была целая армия. Почти 1000 человек из зомби занимались зачисткой города. Несмотря на все наши буйства, чудовищ здесь еще хватало. Но вот ОД мы не получали. Все они сразу уходили на расширение леса. Барат попросту сам поглощал дома вокруг якоря и растил лес. Небольшой, невысокий лес, но это временно. Малыш же был счастлив настолько, что мы нашли разлом, а он взял и сам закрылся. Древо выжигает всю энтропию здесь, а без нее разлом теряет стабильность. И земля исцеляется. Похоже, шанс на спасение мира куда выше, чем мы думали. И еще... «Стена! Му-ха-ха-ха-ха! Я знаю, как освободить кучу кирпичей для строительства города!» «Заменю стену! Людям куда комфортнее жить в кирпичном доме, ибо надоели бетонные коробки. Дома из дерева комфортнее, но расстраивать брата никто не хочет, он не любит мертвую древесину. Так что или кирпич, или железобетон. Эльфы выбрали кирпич, индийцам плевать, бандит за бетон». Ибо он крепче. Ладно, продолжаем. Индия. В это самое время. «Говоришь, это русский князь сделал?» Спросил один раджа другого. «Да, но он говорил, что это не очистит реку». Недоумевал раджа города Патна. «Если это не очистит реку, то я не знаю, что это». Фыркнул крупный мужчина в военной форме. Он был правителем Лакхнау, крупного города на северо-западе от Патны. «Мне сложно что-либо ответить, но лезть на остров я не рекомендую». «Да что ты говоришь?» — с сарказмом выкрикнул мужчина, глядя на бушующие корни огромного дерева. «Они выбросили на берег военный катер вместе с военными, а люди, попавшие на остров с деревом и гнилым кораблем, подверглись нападению кусачка стрелков. Сейчас же бойцы отступали, дабы переплыть реку вплавь». «Сам виноват!» — фыркнул раджа. «Но вода теперь словно родниковая!» Здесь собралось много солдат, да и все местные правители собрались поглазеть на чудо природы. Слева была мутная река, но, проходя вокруг острова, эта вода превращалась в кристально-прозрачную. Река Ганг впервые за многие века стала чистой и, помимо этого, содержала в себе немного манны. «Ты на траву посмотри!» — рыкнул раджа Лакхнау. «А что с ней?» «Она есть! Не было здесь травы!» «Трава!» — осознал Викрам Синг Раджпут, и его глаза заблестели. «Неужели мы сможем решить проблему голода?» «Вы, да, я. Все, что выше, до сих пор грязное». «Ну так давай союз, что ли?» — предложил Викрам. «Объединим все земли вдоль реки, а потом и весь север». «И кто будет во главе, ты что ли?» — фыркнул. «Ты проблемный и нерешительный. Давай так, на мне переговоры, на тебе кулаки». Викрам протянул руку, и Раджала Кхнау неохотно, но пожал ее. «Так и быть. Нужно тогда заняться ирригацией и людей нагнать, а то набились в городах, как кильки в банку», — обратился он к Викраму, используя одну русскую фразу. «И обороной надо заняться, а то южане...» Сад. Ночь. «Прости, но дальше ты сам». Пепельная блондинка с длинными эльфийскими ушками закрыла глаза и уснула. «Да, я ей лишь ушки помассировал, вот зараза, уже настроился на долгую горячую ночь, а она...» «Минутка!» Вздыхая, я присел на кровать. «А, да, я сегодня высплюсь», — думал я, пока не напали, сука, демоны. И почти час спустя я стоял на стене, железобетонной стене. Она стала толщиной в метр, а высотой осталась прежней. Ночь пришлось сменить на день, но ребят я не будил, пусть пока спят. «Командир, все жители эвакуированы в убежище!» Ко мне подбежал Басов. «Хорошо, теперь же зададим жару этим уродам!» Посмотрев на свою армию, довольно кивнул. Бойцы распределились по стене, но часть осталась в городе, включая эльфов. Луков на всех не хватает, и я, кажется, скупил все, что было в стране. Ладно, бойцы развернули пулеметы, все заняли позиции за укрытиями на стене и ждали появления демонов. И они пришли. «Мать честная!» — ужаснулся один из солдат. А из врат пошли полчища чудовищ. Нам сверху было видно, что происходит в лабиринте. Демоны-солдаты бежали по проложенному маршруту, наступили на шипы, падали и затаптывались. Растения нещадно атаковали, отравляя и пожирая твари. А еще мы установили новые ловушки, однако демонов было не остановить. Оказавшись на этой стороне, они словно сошли с ума и даже игнорировали залпы растений-стрелков. Словно дробью они били семенами, за раз сбивая с ног группы монстров, семена тут же начинали прорастать в телах твари, убивая их, а если подождать, вырастет новый стрелок. К сожалению, трупы быстро затаптывались до состояния кровавого месива, а вместе с ними и молодые растения. Монстры быстро наводнили лабиринт, они рычали, толкались и неслись к древу, а лоза и кусачки хватали чудовищ, жадно поглощая. Но их было слишком много, и твари вырвались на свободу. Демоны помчались к вратам, которые у нас корни. Они же и мост через ров перед новой стеной. Но корни втянулись и стали сплошной преградой. Мы же открыли огонь по демонам-солдатам, выкашивая их. Они все перли и перли. Затем стали появляться демоны-офицеры. Они уже были разумнее и в ловушки не попадались. Но толкучка в лабиринте была сильной, и с появлением толстяков-офицеров, которые сильно осложняли движение, начались прорывы. Демоны начали рвать растения и кактусы, вырываясь из лабиринта, но при этом они несли потери. Тем временем те, кто первые выбрались из лабиринта, уже добрались до рва и прыгнули в него, да поплыли. Но! «Это еще что за Годзилла?» Раздались возгласы солдата, там крокодил. «Огромный!» Он схватил демона-солдата и начал рвать. Демон же принялся царапать красную шкуру, но быстро умер. А крокодилов подплывало все больше и больше. Вот только демонов было слишком много, и они начали взбираться по стене, впиваясь когтями в бетон. Хорошо, что я заменил кирпич на железобетон. Кирпич куда проще раскрошить. А тут они иногда били по арматуре в бетоне и из-за этого падали. Мы ж, нагнувшись, полили по уродам, взбирающимся на стену. «Воздух!» — раздались крики. «Зенитки к бою!» — тут же приказал Басов. И вскоре две четырехствольные зенитные установки открыли огонь. Барьеры, шмарьеры, зениткам плевать. Они выбивали демониц, только они взлетали. Но нужно больше зениток, их лишь 10. Часть на охране особняка и в городе, остальные на севере и на северо-западе. Затем появились всадники и огромные горбуны со щитами. Пока солдатское мясо шло на штурм стены, остальные проделали дыру в лабиринте, дабы солдаты более не умирали и начали собираться. Вскоре всадники рванули в разные стороны, но везде стена. Ничего они не найдут, разве что поля потопчут немного. Так что на всадников мы забили и сосредоточились на всех остальных. «Сожри мое копье, мразь!» выкрикнул бывший байкер, закалывая демона, который почти забрался на стену. Но в этот момент другой бандит как-то неудачно ударил, и демон схватил его копье, да дернул на себя. Придурок полетел вниз, рухнув в ров, прямо крокодилом. «Нет, не трогайте меня!» — прокричал тот, глядя на зубастые пасти демонов. Но нет, щадить его никто не собирался, и демоны набросились на негра, разрывая на части. Правда, пирушка длилась недолго, ведь добрые негры кинули туда пару гранат. Трупов в воде уже плавало по тысячу, а чудовища все не заканчивались. И вот к рву начали подходить демоны-офицеры, щитоносцы, а также худые гвардейцы. А за спинами щитоносцев прятались они. «Пушки!» — раздались крики моих бойцов. А из-за спин демонов-здоровяков показались чудовища с зелеными пушками. Каждая такая была длиной в 1,5 метра. Их тащили демоны, что были худее солдат, но плотнее гвардейцев. Пушки имели две ножки спереди, и, судя по дырам в ножках, они регулируют угол наклона. Вскоре раздались выстрелы, и в нас полетело. «Картечь из черного камня!» Я поймал один из таких и вернул обратно, пробивая голову стрелку. «Гасим поганцев!» Выругался я, глядя на людей, которых смело камнями. Разброс у картечи был не слабый, но десяток стонущих людей у меня все же появился. Некоторые свалились с земляного вала за стеной. Надеюсь, они там себе шеи не свернули, а то знаю я этих гениев. В пушкарей полетели гранаты, их выцеливали стрелки, и вскоре всех перестреляли нафиг. А затем вернулись всадники, часть из них, остальных перебили наставники, и демоны пошли обратно. Они отступили в лабиринт. «Да! Бегите, сукины дети!» — закричали бандиты. А на них накричал Басов, мол, стреляйте, идиоты. Демоны отходили грамотно, но лишь до тех пор, пока на них не упали снаряды минометов. Пришлось тварям рушить строй и разбегаться, но даже так до арки добралась лишь половина, затем арка погасла. «Что ж, уроды, вот разберемся с эльфами, я вам такой геноцид устрою, мало не покажется. Кролики только и ждут, когда я их пущу в дело, а там и крокодилы подросли». Плюнув на уродов, я пошел спать. Убитых не сказать, что много, раненых тоже достаточно мало. Так что с этим сами разберутся, мазь в наличии. Ну, а я пришел в душевую нашего особняка, помещение просторное, комната душевая, огороженная стеклянной стеной, огромная ванна, в которой я могу вытянуть ноги, ну и непромокаемый диван. Для чего он здесь? Мы молодые, горячие и любвеобильные, так что, думаю, понятно, для чего он. И вот я стою в душе, весь провонявший дымом, потом и немного уделался кровью, как вдруг моих плеч касаются руки Саши-эльфийки. Рыжеволосой девушки идут длинные эльфийские ушки. Обернувшись, поцеловал свою красавицу, а она начала намыливать мое тело. В ответ я намыливал ее, не уставая наслаждаться красотой своей жены. «Смотри», — оттолкнув меня, жадно схватившего девушку за зад, Саша отошла и покрутила пальцем, а вода покрыла все ее тело. Я потрогал ее и словно резину трогаю. «Тренировки с медведем и демоном помогли. Я могу и так сделать». У нее вдруг появился стропон из воды. «За такие шутки можно получить наказание!» Приподнял я бровь. «Отшлепаешь?» Она тоже приподняла бровь и, упершись руками о стену, выпятила пятую точку. «Хуже. Я дам тебе кири на неделю. Будешь лекции конспектировать и переписывать». «Прошу прощения, милостивый муж, виновата». Она упала на колени и лбом коснулась пола. «Смотри у меня!» Показал кулак и помахал им. «Готовы искупить вину». Эльфийские ушки дернулись, и пришлось нам задействовать диван. Уснули же мы лишь ближе к утру. В этой рыжеволосой девушке с замороженным лицом столько страсти, что в ней можно сгореть, а ее чарующая фигурка сводит с ума, поэтому на учебу я шел зевающий. Рыжая же киборг, что еще сказать? Лицо замороженное, спокойное, и лишь глазки блестят. А на нас все смотрели. Еще бы, Настя с Сашей временно оставили эльфийские ушки, а вот Вика не захотел, мол, я с ними как хоббит. В общем, все на нас пялились, а Саша ушками шевелила еще больше, дразня людей. Мы и так уже знаменитости. Слухи о волшебном увеличителе груди уже разошлись по всему университету. А на обед что было? На нас вообще все пялились, но подойти боялись. Жень, как обычно, сидела в окружении своей свиты, мы за соседним столиком, и к нам подошла Капустина. Девушка с гордостью открывала декольте, демонстрируя, что у нее теперь красивая грудь второго размера. И с ней пришли три девушки. Не сказать, что плоские, но с собой явно недовольные. Я тут же вытащил три пилюли, и они выпили их, после чего ушли. «Даешь красивую грудь народу!» «Ну, а у нас учеба, подготовка к практике и очень важное дело. Бункеры! Мы будем строить бункеры и готовиться к сражению!» Макс нашел лагерь орков.